Глава 24. Амели подняла нас на высоту 5 километров. Отойдя на безопасную дистанцию, она включила автопилот. Нас было всего трое. Собравшись в рубке, мы расселись вокруг голографического дисплея и замерли в ожидании, словно охотники на номерах. Едва прошли первые 3 минуты ожидания, и ни одна из систем Нагини не приказала долго жить. Вонг Сават облегченно вздохнула, так словно ждала этого момента с самой нашей высадки. «Наверное, волноваться не о чем», — сообщила она без особой уверенности. «Кто бы ни играл в свою игру здесь и сейчас, ему не захочется умирать заодно с остальными, независимо от поставленных целей». Я невесело добавил. «Зависит от полученного мандата». «Ты полагаешься...» Я приложил палец к губам. «Никаких имен. Еще не время. Не позволяй воображению опережать события. Между прочим, твоя идея, будто затесавшийся среди нас вредитель верит в свое счастливое спасение, может оказаться ошибочной. У всех нас есть стек памяти на случай, если эта штука свалится вниз. Штурмовик не может рухнуть». «Нет, если в топливо не подмешали взрывчатку». «Вот и решение», – заключил я и повернулся к Хэнду. «Верно?» Поиски не отняли много времени. Едва Хэнд взломал защитную мембрану на первой же взятой в хранилище емкости высокого давления, как нас бросило через люк в направлении рубки. Извернувшись, я успел хлопнуть по пульту экстренной герметизации. Автоматика моментально уплотнила люк, закрыв замок с глухим стуком. Я перевернулся на спину, из глаз в два ручья текли слезы. А легкие, да их просто раздирало от кашля. «Твою мать!» В поле зрения показалась Амели. «Ребята, что вы...» Хэнд жестом приказал пилоту отойти. «Оксидантная бомба!» Захрипел я, продирая глаза. «Снаряжена недавно и поставлена на... извлекаемость!» «Амели, что хранилось в первом отсеке?» «Минуту». Исчезнув в люке, пилот углубилась в диагностику. Потом откуда-то из глубины донесся ее голос. «Похоже, там хранилось медицинское оборудование, материалы для автохирургии, что-то из антирадиационных препаратов, 2 спасательных комплекта на случай катастрофы и 1 костюм для иммобилизации при травме. Да, еще одно место. Заявочный буй Мандрагоры». Я кивнул в сторону Хэнда. «Символично». Силой оттолкнувшись от пола, я сел и привалился спиной к изогнутой стене. «Амели, проверь, пожалуйста, где находятся остальные буи. И провентилируй первый отсек до того, как мы снова откроем люк. Я и так умираю слишком быстро, даже без чертова окислителя». Как раз над моей головой обнаружился диспенсер с питьевой водой. Потянувшись, я достал пару баночек, метнув одну в руки Хэнда. «Опля! Смоем оксиды!» Поймав банку, Хэнд издал короткий смешок. Я тоже оскалился. «Итак...» Упаковка пшикнула, и Хэнд задумчиво произнес. «Итак, что бы там ни было, утечка, имевшая место в Лэндфолле, преследует нас по сей день. Как думаешь, могли посторонние ночью войти в лагерь?» Эта мысль посетила и меня. «Сомнительно. Многое против этого. Нанобы. 2 кольца внешнего охранения, смертельная радиация по всему полуострову. Чтобы решиться на диверсию, нужно быть конченным психом». «Те кемписты, что проникли в башню Мандрагоры, хорошо отвечают данному требованию. В итоге им пришлось погибнуть по-большому, вместе со стеками». «Знаешь, Хэнд, будь я на их месте, сам бы сделал то же самое. Уверен, в арсенале корпорации есть особые средства для виртуальных допросов». Не обратив никакого внимания на мой выпад, Хэнд продолжал рассуждать. «Пробраться на борт Нагини вряд ли труднее, чем проникнуть в здание Мандрагоры». «Да, но больше похоже на другое. В нашем доме завелась крыса». «Предположим. Но кто? Из чьей команды, твоей или моей?» Я повернул голову в сторону рубки и громко произнес. «Амели, включи автопилот и иди к нам. Не хочу говорить за твоей спиной». Недолгая пауза, и в проеме люка показалась Амели, немного смущенная ситуацией. «Я поняла, но в любом случае мне хорошо слышно». «Отлично». Я сделал жест, приглашая к продолжению разговора. «Отлично, поскольку логика заставляет считать тебя единственной, кому можно доверять». «Спасибо». «Он сказал, логика заставляет». По-моему, настроение Хэнда не слишком улучшилось с момента, когда я прервал его молитву. «Мы здесь не для обмена любезностями, пилот. Но вы доложили Ковачу об отключении питания, и, значит, оказались практически вне подозрений». «Если только я не прикрылась этим докладом, чтобы войти в доверие». Я прикрыл глаза. «Амели». Хэнд явно утратил терпение. «Так что, Ковач, из чьей группы эта крыса, твоей или моей?» «Что касается моей...» Я открыл глаза и принялся разглядывать надписи на банке. Эти мысли крутились в голове с момента доклада Вонг Салат, но лишь теперь мне удалось выстроить логическую цепь. Возможно, что навыков у пилота Шнайдера достаточно, и он мог отключить следящие мониторы. Возможно, в Ордене такое не под силу. В любом случае, кому-то придется сделать им очень выгодное предложение. Более выгодное, чем предложение Мандрагоры. Хм, что маловероятно. «Опыт подсказывает, иногда политических убеждений достаточно, чтобы замкнуть накоротко любые финансовые мотивы. Что если один из них кемпист?» Тут я вытащил из памяти две ассоциации одну за другой. «Шнайдер». «Больше не хочу видеть ничего подобного. Я выхожу из игры, и неважно как». «Или в Ордене». «Сегодня я видела смерть 100 000 человек. Выходя на улицу, знаешь, ветер носит вокруг их останки». «Не, не могу представить». «В Ордене прошла лагерь». «Хэн, знаешь ли, на этой планете в лагере побывало 1/4 населения. Туда нетрудно попасть». Наверное, моя интонация показалась Хэнду не беспристрастной. Он сыграл отбой. «Ладно, теперь моя команда». Тут Хэнд с сочувствием посмотрел на Вонг Салат. «Итак, кандидатов отбирали случайным образом. Свои тела они получили за несколько дней до высадки. Вербовка со стороны кемпистов? Маловероятно». «А ты веришь Семитайру?» «Верю, что ему насрать на все, кроме оговоренного процента. Наконец, Семитайр достаточно умен, чтобы видеть, Кэмп проигрывает войну». «Догадываюсь, что сам Кэмп достаточно умен и тоже понимает это, что не мешает его вере в правое дело. Ты сам сказал, замкнуть финансовые мотивы накратко». Хэн закатил глаза к небу. «Хорошо. Но тогда кто? На кого ставишь ты?» «Есть возможность, которую ты не рассматривал». Он искоса посмотрел на меня. «Нет. Прошу тебя. Только не чудовище с полуметровыми клыками. Не повторяй за этим идиотом судьяти». Я обиженно пожал плечами. «Дело, конечно, твое. У нас 2 неопознанных трупа без стеков. Что бы с ними ни произошло, выглядит так, словно эти двое были частью экспедиции по вскрытию ворот. Теперь открыть их пытаемся мы. И мы имеем то, что имеем». Я ткнул пальцем в пол. 2 экспедиции с разрывом в месяц или, возможно, в год. Что между ними общего? Единственное объединяющее звено находится по ту сторону ворот. Амели озабоченно встрепенулась. «Раскопки в Ордене не обнаружили этой проблемы?» «Нет, ничего такого». Выпрямив спину, я сел поудобнее, поймав себя на том, что стараюсь руками ограничить поле для рассуждений. «И кто знает, что за шкалу оценок использовали создатели ворот. Предположим, открыв их, вы себя обнаруживаете. И если вы высокого роста, с крыльями, как у летучей мыши, все в порядке. Если же нет, к вам отправляют, скажем, медленно действующий вирус». Хэнд фыркнул. «И что?» «Не знаю. Возможно, он вселяется в вас и сводит с ума, делает идиотом, заставляет убивать всех вокруг, уничтожать стеки памяти и подвешивать трупы в рыболовных сетях. Не знаю». Тут я заметил, с каким выражением уставились на меня Хэнд и Вонг Салат. «Хорошо. Понимаю. Это я к примеру. Но представь, недалеко от нас сам по себе гуляет наноконструктор, постепенно эволюционирующий в боевую машину. Его придумали мы, раса людей. Раса, находящаяся по самым оптимистичным оценкам на несколько тысяч лет позади марсиан. Представляете, что за системы могли предусмотреть для защиты ворот их создатели? Знаешь, Коч, тяжело абстрагироваться от коммерции, но еще труднее поверить в то, что защитная система наносит свой удар через год. То есть я не стал бы покупать такую систему. Это я, пещерный в сравнении с марсианами человек. Полагаю, гипертехнологии прежде всего означают гиперэффективность. Ты впрямь из пещеры, Хэнд. Видишь все с одной позиции, с точки зрения выгоды. Система, чтобы быть эффективной, не должна создавать прибыль. Система должна элементарно работать, особенно предназначенная для боя. Взгляни в окно, что осталось от Заубервилля. Где здесь прибыль? Хэнд недоуменно пожал плечами. Спроси Кэмпа, это его рук дело. Ладно, думай сам. Но 5 или 6 столетий назад подобное оружие не могло принести никакой пользы, кроме устрашения. Атомная дубина служила фактором сдерживания. Это сейчас мы бросаем бомбы там и тут, словно игрушки. Мы знаем, как потом очистить территорию. Имеем эффективные стратегии. Теперь для сдерживания агрессора требуются иные средства. Например, генетическое оружие или нанобы. Это все мы. И вот куда мы пришли. Напрашивается предположение, что марсиане сталкивались с аналогичными проблемами, если вели войны. А что было фактором сдерживания? Нечто, превращающее людей в маньяков-самоубийц. Хэнд был настроен скептически. Спустя год? Да ладно тебе. А что, если это невозможно остановить? Спокойно возразил я. Стало очень тихо. По очереди взглянув на обоих собеседников, я утвердительно кивнул. Представим себе, нечто прибывает к нам через гиперпространственный канал. Например, ворота. И забирается в мозг человека, изменяя мотивы его поведения. Что если со временем будут инфицированы все, кто находился по эту сторону ворот? Не имеет значения скорость, с которой идет процесс. Итог – гибель всех обитателей планеты. Можно эваку... Хэнд осекся на полуслове. Эвакуация лишь распространяет заразу дальше. Остается изолировать пораженную планету, наблюдая за наступающим концом света. Возможно, это случится не быстро. Например, через поколение или два. Но никакой ремиссии. Нас опять укрыла зловещая тишина. Первым заговорил Хэнд. «Считаешь, произошло нечто вроде этого? Здесь на санкции 4? Поведенческий вирус?» «Тогда эта война получит разумное объяснение», внятно произнесла Вонг Сават. И мы расхохотались непонятно почему. Напряжение спало. Вонг Сават откопала в аварийном комплекте пилотской кабины 2 кислородные маски. И мы с Хэндом отправились проверять отсеки. После вскрытия защиты на оставшихся 8 баллонах пришлось отойти назад. 3 оказались необратимо изъеденными. 4-й отчасти поврежден. Похоже, химическая бомба сработала не так, как было задумано. И выбросила лишь 1/4 своего содержимого. Мы нашли даже кусок от корпуса, опознав в нем средства из арсенала самой Нагини. Вашу мать! Все пропало. Потеряна 1/3 запаса антирадиационных препаратов. И программное обеспечение нашего отхода. Конечно. Все в мусор. Остался 1 работающий маяк. Возвратившись, мы сняли маски, не говоря ни слова. Расселись по сиденьям и погрузились в мысли. Каждый в свои. Пришло в голову, что наша группа, оказавшаяся в Денгреке, это баллон высокого давления, защищенный от коррозии лишь умением сражаться и нашими собственными телами. Телами маори, которые сильно поржавели. «Что собираетесь говорить остальным?» – спросила Амели. Ей хотелось знать. Я посмотрел на Хэнда. Он выдержал мой взгляд абсолютно спокойным. «Вообще-то ничего. Ни полслова. Все останется между нами троими. Поврежденные баллоны списать на аварию». «Какую аварию?» – недоуменно спросила Вонг Сават. «Амели, он прав». Я посмотрел в пространство, пытаясь осмыслить ситуацию. Хотелось увидеть вспышку, чтобы ответ пришел как внезапное озарение. Сейчас невыгодно озвучивать такую информацию. Остается дожить до следующего акта. Скажем, произошла утечка мощности. Результат экономии мандрагоры. На войне как на войне. Они поверят. Хэнд даже не улыбнулся. А у меня не было сил его осуждать. Ржавеем.